Гилберт Кит Честертон. Салат полковника Крея. Литературный источник является общественным достоянием. Отец Браун шел домой, отслужив раннюю мессу. Медленно испарялся туман, начиналось странное белое утро, когда самый свет кажется невиданным и новым. Редкие деревья становились все четче, словно их нарисовали серым мелком, а теперь обводили углем. Впереди зубчатой стеною возникли дома предместья и тоже становились четче, пока священник не различил те, чьих хозяев он знал сам или понаслышке. Двери и окна были закрыты. Здесь никто не вставал бы так рано, тем более к мессе. Но когда отец Браун проходил мимо красивого особняка с верандой и садом, он услышал удивительные звуки и остановился. Кто-то стрелял из пистолета, револьвера или карабина. Однако удивительным было не это, а то, что выстрелом вторили звуки послабее. Священник насчитал их 6, принял за эхо и тут же отказался от этой мысли, ибо они ничуть не походили на самый звук. Они вообще ни на что не походили, и священник растерянно перебирал в уме фырканье сифона, подавленный смешок или какой-то из неисчислимых звуков, издаваемых животными. Все было не то. Отец Браун состоял из двух людей. Один, прилежный как первый ученик, скромный как подснежник и точный как часы, тихо и неуклонно выполнял свои смиренные обязанности. Другой, мудрец, созерцатель, был много сложней и много проще. Мы позволим себе назвать его свободомыслящим в единственно разумном смысле этого слова. Он задавал себе все вопросы, до которых додумался, и отвечал на те из них, на какие мог ответить. Это происходило само собой, как работа сердца или легких, однако он не позволял размышлениям вывести его за пределы долга. Сейчас же он оказался на распутье. Он уговаривал себя, что незачем лезть не в свое дело, и в то же время перебирал десятки домыслов и сомнений. Когда серое небо стало серебристым, он увидел, что стоит у дома, принадлежащего майору Пэтному, служившему прежде в Индии, и вспомнил, что выстрелы нередко вызывают последствия, до которых ему есть дело. Он повернулся, вошел в калитку и направился к дому. На полдороге в стороне стоял невысокий навес. Как выяснилось позже, там были мусорные ящики. Рядом с ним появилась серая тень, и, в свою очередь, становясь все чутьче, сгустилась в лысого коренастого человека с багровым лицом, которые обретают те, кто долго и упорно пытается совместить восточный климат с западной неумеренностью. Лицо это окружало неуместным сиянием шляпа из пальмовых листьев. Вообще же человек еще не оделся, или, если хотите, еще не снял ярко-желтой пижамы в малиновую полоску. По-видимому, он выскочил из дома, и священник не удивился, когда он спросил без церемонии: «Слышали?» «Слышал», — отвечал отец Браун, — «поэтому и зашел. Может быть, нужно помочь?» Майор как-то странно поглядел на него и снова спросил: «Что это, по-вашему?» «Револьвер», — предположил священник, — «только эхо очень странное». Хозяин смотрел на него, но тут дверь распахнулась, свет ринулся потоком сквозь белый туман, и в сад выбежал еще один человек в пижаме. Он был выше хозяина, стройнее, сильнее, а пижама у него была поскромнее, белая с бледно-желтым. Орлиный нос, глубокие глазницы и странное сочетание очень темных волос с рыжеватыми усами свидетельствовали о том, что он и красивее майора. Но все это отец Браун разглядел позже. Сейчас он заметил только одно — револьвер в его руке. «Крей!» — воскликнул майор. «Это вы стреляли?» «Я», — ответил темноволосый человек, — «вы бы и сами выстрелили, покоя не дают мерзавцы». Майор поспешил прервать его. «Вы не знакомы с полковником Крэем?» — спросил он священника. «Он артиллерист». «Я о нем слышал», — простодушно сказал священник и обратился к Крею. «Попали?» «Кажется, да», — серьезно ответил Крей. «А он что?» — спросил майор, почему-то понизив голос. «Чихнул», — отвечал полковник. Отец Браун поднял руку, словно хотел хлопнуть себя по лбу. Так бывает, когда человек вспомнит чью-то фамилию. Теперь он знал, какой звук и похож, и не похож на фырканье сифона или собаки. «Кто же это был?» — спросил он. «Грабитель?» «Пойдемте в дом», — довольно резко сказал майор Пэтнам. Даже после того, как майор выключил свет, в доме было светлее, чем в саду. Так бывает очень ранним утром. Отец Браун удивился, что стол накрыт по-праздничному, салфетки в кольцах сверкают белизной, и возле каждого прибора стоит 6 причудливых бокалов. «В такое время суток можно обнаружить остатки вчерашнего пиршества, но не приготовление к сегодняшнему». Пока он думал об этом, майор пробежал мимо него и оглядел стол. «Украли серебро!» — крикнул он, тяжело дыша. «Рыбные ножи, вилки, старинный судок, даже мисочку для сметаны!» «Теперь я отвечу вам, отец Браун. Да, это грабитель!» «Нет», — упрямо сказал Крей. «Я знаю, почему лезут в этот дом. Я знаю, почему». Майор похлопал его по плечу, словно больного ребенка, и проговорил. «Вор, вор, кому же еще?» Когда неугомонный гость снова понесся к выходу, он тихо прибавил. «Не знаю, вызывать ли полицию. Мой друг, говоря строго, не имел права стрелять. Понимаете, он долго жил в диких краях, и теперь ему что-то мерещится». Они снова окунулись в утренний свет, чуть потеплевший от солнца, и увидели, что полковник согнулся вдвое, изучая траву газона или гравий дорожки. Майор направился к нему, а священник обошел дом и приблизился к навесу. Минуты полторы он разглядывал помойку, затем подошел к ней вплотную, поднял крышку и заглянул в ящик. Пыль окутала его, но он замечал все на свете, кроме собственной внешности. Стоял он так, словно ушел в молитву, а когда очнулся, присыпанный прахом, рассеянно побрел прочь. У калитки он увидел маленькую группу людей, и это рассеяло его печальную озабоченность, как солнце рассеяло туман. В людях не было ничего особенного утешительного, они просто рассмешили его, словно диккенсовские персонажи. Майор оделся, и теперь на нем был пунцовый индийский пояс и клетчатый пиджак. Он пылко спорил с поваром, уроженцем Мальты, чье горестное, изможденное желтое лицо не совсем удачно сочеталось со снежно-белым колпаком. Повар горевал не зря. Майор увлекался кулинарией и, как все любители, знал больше, чем профессионал. Полковник Крей все еще в пижаме ползал по саду, выискивая следы вора, и часто в порыве гнева хлопал ладонью по земле. Увидев его, священник подумал, что «мерещится» — слишком мягкий эвфемизм. Рядом с поваром стояла женщина, которую священник знал — Одри Уотсон. Майор был ее опекуном, она вела его хозяйство. Судя по переднику и засученным рукавам, сейчас она выступала во второй из своих ролей. «Вот и прекрасно», — говорила она, — «давно собираюсь выбросить их старомодный судок». «А мне он нравился», — возражал майор, — «я сам старомоден». «Что ж», — сказала Одри, — «вам нет дела до вора, а мне нет дела до завтрака. В воскресенье не купишь уксуса и горчицы. Неужели вы, восточные люди, обойдетесь без острых приправ? Жаль, что вы попросили Оливера проводить меня к последней мессе. Она кончится к половине первого, полковник уедет раньше. Как вы тут справитесь одни?» «Справимся, справимся», — сказал майор, ласково глядя на нее. «У Марка много соусов. Да мы и сами себе неплохо кормили в довольно диких местах. А вам надо развлечься, все хозяйничаете. Я ведь знаю, что вы хотите послушать музыку». «Я хочу пойти в церковь», — сказала она. Глаза ее были суровы. Она была одной из тех женщин, которые никогда не утратят красоты, ибо красота их не в свежести и не в красках, а в самих чертах. Волосы ее напоминали о Тициане и пышностью своей и цветом, но около рта и вокруг глаз уже лежали тени, свидетельствовавшие о том, что какая-то печаль точит ее, как точит ветер развалины греческого храма. Происшествие, о котором она говорила так серьезно и твердо, было скорее смешным, чем печальным. Отец Браун понял из разговора, что одержимый полковник должен уехать до полудня, а Пэтнам, не желая отказаться от прощального пира, приказал подать особенно роскошный завтрак, пока Одри пребывает в храме. Она шла туда под присмотром своего старого друга и дальнего родственника, доктора Оливера Омана, мрачного и ученого врача, который, однако, так любил музыку, что готов был ради нее пойти даже в церковь. Все это никак не оправдывало трагической маски, и, ведомый чутьем, священник направился к безумцу, ползавшему по траве. Завидев коротенькую фигурку, полковник поднял взлохмаченную голову и удивленно уставился на непрошенного гостя. И впрямь отец Браун по какой-то причине пробыл здесь гораздо дольше, чем требовало. Нет, гораздо дольше, чем позволяла вежливость. «Думаете, я спятил?» — резко спросил Крей. «Думал, а теперь не думаю», — спокойно отвечал отец Браун. «Что это значит?» — вскричал полковник. «Сумасшедший лелеет свою манию», — объяснил священник. «А вы все ищете следы вора, хотя их нет. Вы боретесь с наваждением. Вы хотите того, чего не хочет ни один безумец». «Чего же?» — спросил Крей. «Доказательств против себя», — сказал отец Браун. Он еще не окончил фразы, когда полковник вскочил на ноги, глядя на него встревоженным взором. «Ах ты! Вот это правда!» — вскричал он. «Они твердят мне, что вор хотел украсть серебро. И она...» Он указал на Одри, хотя священник понял и без того, о ком идет речь. «И она говорит мне, что жестоко стрелять в бедного безобидного вора и обижать бедных безобидных индусов. А я ведь был веселым, таким же веселым, как Пэтнам». Он помолчал и начал снова. «Вот что, я вас никогда не видел, но рассудить все это попрошу вас. Мы с Пэтнамом вместе служили, но я участвовал в одной операции на афганской границе и стал полковником раньше других. Мы оба были ранены, нас отправили домой. Одри была тогда моей невестой, она тоже ехала с нами. В дороге случились странные вещи. Из-за них Пэтнам требует, чтобы мы расстались, и она сама в нерешительности. А я знаю, о чем они думают. Я знаю, кем они меня считают. И вы это знаете. А случилось вот что. Когда кончился наш последний день в большом индийском городе, я спросил Пэтнама, можно ли купить мои любимые сигары, и он показал мне лавочку напротив дома. Напротив — туманное слово, если один маломальски пристойный дом стоит среди 5-6 хижин. Должно быть, я ошибся дверью, поддалась она туго, внутри было темно, и когда я повернулся, она за мной захлопнулась с лязгом, словно кто-то задвинул несколько засовов. Пришлось двигаться вперед. Я долго шел по темным коридорам. Наконец я нащупал ногой ступеньки, а за ними была дверь изукрашенная, это я понял на ощупь, сплошной восточной резьбой. Я открыл ее не без труда и попал в полумрак, где маленькие светильники лили зеленоватый свет. В этом свете я смутно разглядел ноги или пьедестал какой-то большой статуи. Прямо передо мной возвышалась истинная глыба. Я чуть не ударился об нее и понял, что это идол, стоящий спиной ко мне. Судя по плоской головке, а главное, по какому-то хвосту или по отростку, идол этот не очень походил на человека. Отросток, словно палец, изогнутый кверху, указывал на символ, вырезанный в каменной спине. Я не без страха попытался разобрать, что это за символ, когда случилось самое страшное. Бесшумно открылась другая дверь. В комнату вошел темнолицый человек в черном костюме. Губы его изгибались, кожа была медная, зубы ярко-белые. Но больше всего ужаснуло меня, что он одет по-европейски. Я был готов увидеть пышно одетого жреца или обнаженного факира, но это как бы значило, что безовщина завладела всем миром. Так оно и оказалось. «Если бы ты видел обезьяньи ноги, — сказал он мне, — мы были бы милостивы к тебе, пытали бы, пока ты не умрешь. Если бы ты видел лицо, мы были бы еще милостивей и пытали бы тебя не до смерти. Но ты видел хвост, и приговор наш суров. Иди!» При этих словах я услышал лязг засовов. Они открылись сами, и далеко за темными проходами распахнулась дверь. «Не проси о пощаде, — говорил улыбающийся человек, — ты обречен на свободу. С этой поры волос будет резать тебя, как меч, воздух жалить, как змея. Оружие вылетит на тебя ниоткуда, и ты умрешь много раз». Крей замолчал. Отец Браун опустился на траву и принялся рвать ромашки. «Конечно, здравомыслящий Пэтнэм посмеялся надо мной, — снова заговорил полковник, — и стал сомневаться, в своем ли я уме. Я вам расскажу всего три вещи, которые потом случились, а вы судите, кто из нас прав. Первый случай произошел в индийской деревне, на краю джунглей, за сотни миль от храма и от города, и от всех обычаев и племен. Я проснулся посреди ночи, в полной тьме, и лежал, ни о чем не думая, когда моего горла коснулось что-то тонкое, как волос. Я вздрогнул и, естественно, вспомнил слова в храме. Потом я встал, зажег свет, посмотрел в зеркало и увидел на шее полоску крови. Второй случай произошел в гостинице, в Порт-Саиде. Я проснулся и почувствовал... Нет, иначе не скажешь. Воздух жалил меня, как змея. Мучился я долго, бился головой об стену, пока не пробил стекло, и скорее вывалился, чем упал в сад. Бедному Пэтнэму пришлось заволноваться, когда он нашел меня без чувств в траве. Но я боюсь, что испугало его состояние моей психики, а не то, что со мной случилось. Третий случай произошел на Мальте. Мы жили в замке, окна наши выходили на море, оно подступало бы к подоконникам, если бы не белая голая стена. Снова я проснулся, но было светло. Светила полная луна, когда я подошел к окну и увидел бы птичку на башне или парус на горизонте. На самом деле я увидел, что в воздухе кружит сама собой какая-то палка. Она влетела в мое окно и разбила лампу у самой подушки, на которой я только что лежал. Это было странное оружие. Такими палицами сражаются многие восточные племена. Но в меня ее метал не человек. Отец Браун положил на траву недоделанный венок и встал. «Есть у майора Пэтнэма, — спросил он, — восточные диковинки, идолы, оружие. Я хотел бы на них поглядеть». «Да, есть, хотя он их не особенно любит», — ответил Крей. «Пойдемте посмотрим». По пути, в передней, они увидели мисс Уотсон, на которой я застегивала перчатки, собираясь в церковь, и услышали голос майора, обучавшего повара поварскому искусству. В кабинете хозяина они встретили еще одного человека, который как-то виновато оставил книгу, которую листал. Крей вежливо представил его как доктора Омана, но по его изменившемуся лицу Браун догадался, что они соперники, знает о том Одри или нет. Священник и сам понял его предубеждение и строго сказал себе, что надо любить даже тех, у кого острая бородка, маленькие руки и низкий, хорошо поставленный голос. По-видимому, Крея особенно раздражало, что доктор Оман держит молитвенник. «Вот не знал, что и этим вы увлекаетесь», — резко сказал он. Оман не обиделся и засмеялся. «Да это бы мне больше подошло», — сказал он, кладя руку на большую книгу. «Справочник ядов, но для церкви он великоват». «Откуда эти штуки? Из Индии?» — спросил священник, явно стремившийся переменить тему. «Из разных мест», — отвечал доктор. «Пэтнэм служит давно, был и в Мексике, и в Австралии, и на каких-то островах, где есть людоеды». «Надеюсь, стряпать он научился не там», — сказал Браун, глядя на странные предметы, висевшие на стене. Тот, о ком они беседовали, сунул в дверь веселое красное лицо. «Идем, Крей!» — крикнул он. «Завтрак на столе! а для вас, святош, уже звонят колокола». Крей пошел наверх переодеться. Доктор Оман и мисс Уотсон двинулись вниз по улице, и Браун заметил, что врач дважды оглянулся, а потом даже выглянул из-за угла. «Он там быть не мог», — рассеянно подумал священник, — «не в этой же одежде». «А может, он побывал там раньше?» Когда отец Браун общался с людьми, он был чувствителен как барометр. Но сегодня больше походил на носорога. Ни по каким светским правилам он не мог остаться к завтраку, но он остался, прикрывая свою невоспитанность потоками занятной и ненужной болтовни. Это было тем более странно, что завтракать он не стал. Перед майором и полковником сменялись замысловатые блюда, но он повторял, что сегодня пост, жевал корку и даже не пил воды, хотя налил полный стакан. Однако говорил он много. «Вот что!» — восклицал он. «Я приготовлю вам салат. Сам я его не ем, но делать умею. Салатные листья у вас есть?» «К сожалению, больше ничего нет», — сказал благодушный майор. «Горчица, уксус и масло исчезли вместе с сутком». «Знаю, знаю», — отвечал Браун. «Этого я всегда боялся. Потому и ношу с собой сутки. Я так люблю салат». К удивлению остальных, он вынул из кармана перечницу и поставил на стол. «Не пойму, зачем вору горчица?» — продолжал он, извлекая горчицу из другого кармана. «Для горчичника, наверное. А уксус?» И он вынул уксус. «А масло?» И он вынул масло. Болтовня его на миг прервалась, когда он поднял глаза и увидел то, чего никто не видел. Черная фигура стояла на ярком газоне и глядела в комнату. Пока он глядел на нее, Крей вставил слово. «Странный вы человек», — сказал он. «Надо бы послушать ваши проповеди, если они так же занятны, как и ваши манеры». Его голос чуть изменился, и его шатнуло назад. «Проповедь есть и в сутке», — серьезно сказал отец Браун. «Вы слышали о вере с горчичное зерно и об елее милости? А что до уксуса? Забудет ли солдат того солдата, который...» Полковника шатнуло вперед, и он вцепился в скатерть. Отец Браун бросил в воду две ложки горчицы, встал и строго сказал: «Пейте». В ту же минуту неподвижный доктор Оман крикнул из сада: «Я нужен? Отравили его?» «Нет», — сказал Браун, едва заметно улыбаясь, ибо рвотное уже подействовало. Крей лежал в кресле, тяжело дыша, но был жив. Майор Пэтнам вскочил, его багровое лицо посинело. «Я иду за полицией!» — хрипло выкрикнул он. Священник услышал, как он хватает с вешалки пальмовую шляпу, бежит к выходу, хлопает калиткой, но сам он стоял и смотрел на Крея, а потом произнес: «Я не буду много говорить, но скажу то, что вам нужно узнать. На вас нет проклятия. Обезьяний храм или совпадение, или часть заговора, а заговор задумал белый человек. Только одно оружие режет до крови, едва коснувшись, бритва белых людей. Только одним способом можно сделать так, чтобы воздух жалил — открыть газ. Это преступление белых. Только одна палец летит сама, вращается в воздухе и возвращается. Бумеранг. А не у Пэтнама есть». Он вышел в сад и остановился, чтобы поговорить с доктором. Через минуту в дом вбежала Одри и упала на колени перед Крэем. Браун не слышал слов, но лица их говорили об удивлении, а не о печали. Доктор и священник медленно пошли к калитке. «Наверное, майор ее тоже любил», — сказал священник, а доктор кивнул, и он продолжил. «Вы благородно вели себя, доктор. Почему вы это заподозрили?» «В церкви я беспокоился и пошел посмотреть, все ли в порядке», — сказал Оман. «Понимаете, та книга о ядах, и когда я ее взял, она открылась на странице, на которой говорится, что от некоторых ядов, очень сильных и незаметных, противоядие любое рвотное». Вероятно, он об этом недавно читал. «И вспомнил, что рвотное в сутках», — сказал Браун. «Да, вот именно. Он выбросил сутки в мусорный ящик, а я их потом нашел. Но если вы взглянете на перечницу, то увидите дырочку. Туда ударила пуля Крея, и преступник чихнул». Они помолчали. Потом доктор Оман невесело заметил: «Что-то майор долго ищет полицию». «А полиция дольше проищет майора», — сказал священник. «До свидания».